на подступах. Москва, Киев, Варшава и Вена. Мужчина и три женщины. Всего лишь четыре ступени на пути к Парижу, хотя Ада ни разу не была за границей. И Варшава с Веной ее все-таки отчасти интересовали. Тем более у нее, как у всех хорошеньких русских женщин, была польская прабабушка. «Поляки спесивые», — считала мама. Прабабушка числилась по папиной линии. Ада начала сборы за неделю до отъезда. Одалживала вещи, чтобы не опозориться в Париже. Олень пожертвовала черную сумку из кожных лоскутов. Эльмаша принесла газовый шарфик. Ада, глядя на него, вспомнила соседку сверху, а она ходила в таком же, и уши неприятно просвечивали сквозь ткань. Мама разрешила взять вареные джинсы, которые привезла из Китая себе. Велела обращаться аккуратно. Папа дал $300 и попросил: «Возвращайся». Для университета сделали больничный. Женечка просто махнул рукой: «Вернешься, звони». Даже слегка задело, как легко ее все отпустили. Олень приехала на вокзал с тем самым Алешей. Смотреть на них было не очень приятно. Вокруг плавало облачко общей тайны. Словечки, перегляды, хихиканье. Алеша по первой же просьбе Олени побежал за мороженым, хотя день был студеный. Свердловский вокзал, знакомый с детства, запахи сажи, пирожков, чужого страха опоздать. Стены заклеены круглыми бумажками от мороженок, и строгий обиженный голос объясняет, что пассажирский поезд номер такой-то до Москвы отправляется с первой платформы. Нумерация вагонов начинается с головы состава. Ада смотрела, как Алеша обнимает олень, и сама собой возмущалась. Она ведь в Париж едет. Зачем грустить? Вот поэтому, что ли, грустить серому небу, серым домам, серым людям? Ада не вернется. Возможно, она видит олень в последний раз. И маму с папой сегодня утром тоже видела в последний раз перед долгой разлукой. Особенно тяжело расставаться с папой, но он ее поймет. Потом она освоится и всем пришлет приглашение. Кроме разве что Эльмаши. Толстая проводница кивнула: «Поехали». Ада обняла олень. Алеша чмокнул ее в щеку. От него приятно пахло, как от чистого домашнего щенка. В вагоне Ада не сразу нашла свое место, и когда выглянула в окно, друзей на платформе уже не было. Она взобралась на верхнюю полку, решила, что будет спать до Москвы. На дне души саднило. Ада представляла себе, как олень с Алешей садятся в 21-й автобус. Олень, как всегда, встанет туда, где гармошка и колесо. А завтра — концерт одной знакомой группы. И вдруг она, Ада, так и проживет всю жизнь в одиночестве. Ну и пусть. Главное, чтобы в Париже.